Когда вас 38 тысяч, это проще, чем, когда 1 тысяча. Проворчал Титус, но несмотря на все, нам нужно внимательно следить за этим Уберфлотом, и если нужно применить системно-разрушающее оружие. У вас такое есть? Недоуменно спросил Карун. Связать врата с вратами рядом с черной дырой и выкинуть их рядом с звездой. Адмирал Лантейцев моргнул. И ради чего вы взорвали целую звезду? 30 кораблей, похожих на те, что используем мы, указал Лестериус. Но учитывайте, что не я участвовал в планировании этой операции, и тем более не я ее одобрял. Ради 30 кораблей взорвать звездную систему, воскликнул адмирал. Это было больше стратегическое убийство. Но да, система, уничтожающее оружие, у нас есть. Сканеры рейфов все же могут заметить это. Вместе с этим королева ночной клинок слишком опытна, и она умная, она сможет объединить всех рейфов. У нее 60 миллионов, если ваша разведка верна, то у нынешних рейфов 30 миллионов, и они сражались друг с другом за источники пищи. Ночной клинок объединит их, и впервые за 10 тысяч лет появится верховная королева рейфов, а это уже определенный риск. Единый ударный кулак – это не совсем то, что мы ждем. Ваши люди способны приступить к обслуживанию верфи? – спросил Лестериус. Кто был в последней эвакуационной партии? В основном ученые и солдаты, что уничтожали любые данные о наших технологиях. Им нужно некоторое время для того, чтобы прийти в себя и приступить к своим обязанностям. Хорошо, сказала Вейр. Я уже связалась с народом кочевников и указала, что характер наших договоренностей изменился, и мы готовы раскрыть место, где мы базируемся. Все же у нас тут тоже есть верфи, захваченные Токра. Может, свяжемся с Асгардом, попросим помощи. Это вполне возможно. С другой стороны, те после войны с репликаторами находятся не в лучшей ситуации. Мы и раньше хотели их пригласить, однако не получилось связаться, когда мы были в Млечном Пути. Они переместили свою столицу, поэтому неизвестно, где они сейчас базируются. Нельзя просто позвонить через врата, как и изменены все стандартные подпространственные частоты. Придется находить какие-то новые способы связаться. На Земле должны быть устройства связи с Асгардом. Вы не хотите возвращаться на свою родную планету? Понял адмирал Карун. Вообще нет, абсолютно нет. Того и гляди, мне прикажут вас арестовать, чтобы допросить вас на предмет ваших высоких технологий, указал Лестериус. Хотя сначала они спросят меня, какого хера Вейр основала свое государство, и почему я ее не арестовал. В общем, у Земли постоянная шизофрения, связанная с нервным тиком, и политики бросаются на всех. Поэтому мы приняли Соломоново решение не встречаться. Какое? Не понял идиом Илантиец. Я объясню позже. И что еще нам уготовала Вселенная? Чертова Вселенная. Все поддержали Лестериуса в его ненависти ко Вселенной, потому что это действительно становилось напряженным. Адмирал Крипке, вы потеряли свои корабли. Королева Домино не была довольна, она ожидала победного триумфа, а не того, что принес ей адмирал. Мы победили, войны без некоторых потерь не бывает. Некоторых, если мы так постоянно будем воевать, у нас не останется кораблей. Вы потеряли практически все корабли, кроме флагмана. Мы заставили рейфов бояться, если вы позволите задействовать еще больше сил, то мы сможем уничтожить следующую эскадру рейфов, а также мы можем начать захватывать планеты, которые отвернулись от света истины и поклоняются лантийцам. Домино было государством, которое существовало на одной разрешенной идеологии – ненависти, и эту ненависть нужно постоянно подкармливать. Высшие должностные лица должны были постоянно требовать от народа отказа от некоторых благ на пользу генеральной цели. Королева уже должна была спустить флот и армию с поводка, чтобы они не перегорели, но результат первого боя был, мягко сказать, не самым удачным. Конечно, у страны были верфи и ресурсы, чтобы строить собственные корабли, но это было не мгновенным процессом, а еще потому, что флот был элитарным подразделением, куда все пытались пристроить своих детей. Это ведь гораздо безопаснее, чем в пехоте. Теперь же оказалось, что рейфы могут отбиваться, и это не станет легкой прогулкой. Но население этого вообще не понимало. Им скормили бредовую идею о победе, но если это и была победа, то пировая. Многие влиятельные люди потеряли своих детей, мужей и отцов. Они отнюдь не хотят погибать за идеологию, навязываемую черни, с помощью которой они правили. За 10 тысяч лет пропаганда создала образ рейфов и лантийцев, как будто они из чади ада и способны абсолютно на все. Если с рейфами это верно, то у населения в отношении лантийцев было совершенно ужасное представление – что те начнут экспериментировать над любым разумным существом без всякой жалости, и просто ради развлечения превратят их в рыб или еще кого-то. Всему населению рассказывали это, поэтому абсолютная ненависть к технологиям, что произвели эти монстры. Высшее руководство знало, что это далеко от истины, те сделали только рейфов. Правда, вы, адмирал Крипке, вряд ли заставили кого-то бояться, если бы отправили меня, я бы не опозорился так, сказал другой адмирал, который являлся конкурентом Крипке. Что, я вступил в бой с рейфами, храбро сражался, и мой корабль вступил в бортовой залп с рейфами, я был под их ракетами, и не буду слушать всякий бред от того, кто рейфов не увидел. И сколько вы потеряли? Я могу вызвать тебя на дуэль. Хватит. Стукнула по столу королева. Адмирал Крипке, адмирал Хорст, вы должны уничтожить рейфов и СПП, а не заниматься бессмысленными соревнованиями. Мы должны начать нести собственную волю всей галактике. Я отдаю приказ всем нашим флотам пойти в бой и начать захватывать планеты, которые населены людьми. Мы будем действовать от обороны, захватываем планету, устанавливаем орбитальную и планетарную защиту. 10 000 наших войск на планету, чтобы они знали, кто является их хозяином. Но, королева, для быстрой переброски войск мы должны задействовать врата, в противном случае у нас не так много десантных кораблей, сказал другой мужчина. Королева скрипнула зубами, это был очень щепетильный вопрос. Население так ненавидело лантийцев и все, что с ними связано, что иногда становилось слишком фанатичным. Высшие касты понимали пользу технологий, поэтому не говорили людям, что кольцевая телепортационная платформа вообще-то изобретена лантийцами. Население думало, что это то, что они изобрели сами, как и по многим другим параметрам. Но вот такое открытое использование буквально символа лантийцев как врата, это уже совсем другое. Так и до восстания недалеко, с другой стороны использовать армию как приманку для рейфов – здравая идея. Так и элита флота не будет гибнуть, и снизится градус фанатизма. Пусть подготовит материал для средств массовой информации. Спустя неделю все население должно быть уверено, что врата использовать можно, чтобы победить и тут же уничтожить. Но, королева, мы разве никак не накажем адмирала Крипке за явный проигрыш? Спросил Хорст, который хотел сбросить своего политического врага с пьедестала. Проигрыш? Посмотри на любом канале, это победа, а у тебя нет никаких побед. Тогда пусть меня отправит в бой, я покажу, как можно сражаться. Я возьму свой флагман и атакующую эскадру и убью королеву рейфов. Королева Домино поморщилась, потому что сложно останавливать идиота, когда он так желает вступить в бой, особенно это опасно, в сложившихся политических реалиях. Хорст, как и Крипке, были представителями уважаемых семей, и должен поддерживаться баланс, и если один победил, то и другой не должен отставать. Дальняя разведка ищет какой-то корабль рейфов, чтобы он мог большими силами его разнести и дать очередную пропагандистскую победу. Экспериментально определенно, что им нужно улучшить систему зенитного огня, что самым эффективным является линкор типа «Слава». Однако такие линкоры очень дороги в производстве, поэтому ее советники рекомендовали сосредоточиться на авианосцах и фрегатах, чтобы обеспечить большее присутствие в галактике, а атаковать те же эскортные корабли рейфов, такие как крейсеры, можно и авианосцам, как и фрегатами. Несмотря на то, что все домино сосредоточено на уничтожении рейфов, стоит учитывать экономический эффект. Нельзя просто взять и построить сотню кораблей типа «Слава», даже если очень хочется. Их не так уж много. Если же начать производить фрегаты и авианосцы в большом объеме, то можно ввести в строй несколько десятков за месяц. «Славы» требуют производственного цикла в год. Так что хорошо, что идиот по имени Крипке не потерял этот корабль, тогда королева его бы точно придушила. «Славы» — это символ абсолютного доминирования над рейфами и лантийцами. Если бы этот символ был уничтожен, то народ мог начать задумываться об истинной силе домино. Нужно еще напасть на некоторые планеты СПП, чтобы все знали о том, за что мы воюем. Что любой, кто использует технологии лантийцев или рейфов, должен быть уничтожен. Есть несколько хороших военных целей, там небольшие гарнизоны, мы быстро их уничтожим. К этому подключился уже генерал, ему хотелось впустить в бой свою армию и стяжать себе славу. Вы хотите начать вести войну на два фронта? У нас миллионы солдат, которые могут подавить любую оборону, а у них лишь жалкие силы, набранные из фермеров. Достаточно будет сотни моих солдат, чтобы захватывать планеты. Королеве было в принципе все равно, выживут ли эти солдаты, все определяла политика. Если выиграют, то она может использовать генерала как противодействие крипте, если проиграет, то может понизить его в должности или опозорить уже в рамках интриг в сухопутных войсках. Все в домино подчинялось политике, так что не стоило удивляться, когда солдат использовали как разменные монеты. Высшие касты управляли им тысячи лет, так что не считали даже за разумных существах. Лишь цифры в статистике, которая должна быть реализована в интригах. Женщина не была глупой, подозревая, что Крипти хочет жениться на ней, только та его видела в гробу, и хотела править сама, и будет править уже сама. Хорошо, нападайте на них. Королева Теневой Клинок сидела перед 10 самыми могущественными королевами нынешних рейфов, и пыталась не тереть виски, все были не такими старыми даже как ночной ветер. 5000 лет в среднем, правда высокомерие они явно копили дольше, сейчас одна из них рассказывала о своей силе. Мне подчиняется 590 боевых ульев, каждый участвовал в боях с лантийцами, ты правда считаешь, что можешь указывать мне что делать? Большинство из вас просто отказалось от того вооружения, что есть у меня. Мои воины носят настоящую броню, пользуются плазменным оружием, все, и уж точно не стали бы такими слабыми, как твои. Так что сядь и заткнись. Теневой клинок использовала ментальную силу, чтобы усадить на место взорвавшуюся королеву. Пищи мало, вы разобщены, а лантийцы способны вас убить по частям. Что и делает один из офицеров экспедиции, Лестериус. У меня есть данные о том, как он воюет и как думает. Весьма нетрадиционная личность, даже по меркам своих собратьев. У него же есть линкор лантийцев и город. Даже если у него не было энергии раньше, теперь она есть. Хотите столкнуться с городом кораблем в прямом бою? Очень не советую, потеря сотни ульев казалась неплохой ценой в это противостояние. А ведь у него будет еще флот, идти на Лантию самоубийство. Он модифицировал двигатели кораблей из своей родной галактики, это умно. Его собственное правительство не знает, что лидеры экспедиции Вейра и Лестериус взбунтовались. Между ними нет связи. Там, в галактике Млечный Путь, много пастбищ, где мы наедимся досыта, а не будем сражаться за крохи. Тысячи, десятки тысяч планет с тучным населением, которое только-только уничтожило организованную силу в галактике, гаулдов. Их воины Джаффа, такие же тупые, как и любой из дронов, даже тупее. Они не могут производить собственную технику, или же пока не разобрались, они не едины. И когда наступит решающий удар, они падут. Нужно лишь уничтожить, что остается от флотов гаулдов и их производственные мощности. В той галактике не будет силы, что способна противостоять нам. Мы переместим врата на орбиту, любые возможные взаимодействия через врата будут окончены. Полная галактика пищи, а лантийцы, они пойдут за нами. Возможно, но, во-первых, у нас будут двигатели межгалактического класса, а во-вторых, наша численность. На какой-то планете мы можем основать базу, где будут сосредоточены все ульи, а это означает, что если они бросят весь свой флот в атаку, то понесут огромные потери. По 60 ульев на столицу, 20 столиц. Мы укрепим эти планеты, и они смогут мало что сделать, когда у нас не будет недостатков пищи и защищенные планеты. Но не только это важно, а еще то, что пойдут ли люди Пегаса за нами в другую галактику. Мы дадим им плацдарм и ресурсы всей галактики, чтобы накопить силы. Воскликнула какая-то королева. А сейчас, они не копят силы. Атлантида, это город-корабль. Лестериус может сделать свое государство кочевниками, или же другие сценарии. Он не будет как лантийцы до конца сражаться за планеты, он будет сражаться только за людей. И именно так он посеял между вами раздоры и лишил вас пищи. Вместе с этим у меня есть план, как атаковать Землю, несмотря на аванпост. Есть способы преодолеть эту защиту. Что он выберет? Отдаст ли родную планету? Предполагаю, он может это сделать, но если бросится защищать, то мы сможем нейтрализовать значительное количество его сил, в том числе и лантийцев. Теневой клинок была всегда методична в своей тактике, пользовалась услугами разведки, потому что ценила знания о своих врагах. Да она не знала, что у лантийцев было временное оружие, но если бы не это и не Лестериус, она бы уничтожила одного из адмиралов лантийцев, и это считалось бы за победу. Вместе с этим напомню, на моих кораблях есть пища, а у вас благодаря Лестериусу ее не так много. Вместе с этим он пользуется дальними сенсорами Атлантиды, чтобы выслеживать ваши корабли. Он знает все, мы же не знаем ничего. Сохранение этого преимущества важнее любых людей. Если он активирует город и переместит его, то тактика останется прежней, только он станет мобильным. Нет, его пока что нельзя трогать, с таким врагом нужна хитрость. Элизабет Вейер кует единую галактику из людей, крайне наивный взгляд на вещи, ничто не бывает единым. Когда мы уйдем, они вцепятся друг другу в глотку, а количество тех, кто пойдет за нами в Млечный Путь, вряд ли будет измеряться тысячами. Правители планет посчитают, что теперь другая галактика должна их кормить. Теневой Клинок знала, что такое человеческая политика, ведь она и сама когда-то была человеческим политиком, при этом довольно влиятельным. Также есть данные, что лантийцы заселили людьми не одну галактику, значит, можно искать еду не только в Млечном Пути. В одной из галактик базируются Асгарды, вымирающий вид. Что ж, собрав достаточно сил, мы можем уничтожить их всех, до последнего, захватив более развитые технологии. В моем плену находится один представитель этой расы, но тот ничего не говорит, но со временем станет. Я предлагаю вам стать еще могущественнее, мы можем покорять целые галактики, если не десятки. Каждая из вас можем править целой галактикой. Просто нужно отступить на некоторое время, чтобы вернуться и раздавить илантийцев и Лестериуса. Ты считаешь, что сможешь с ним тягаться? Зная его, конечно. После чего передала информационные банки данных с Дедала с послужным делом Лестериуса. Теперь и вы его знаете, они не знают, что Дедал пропал, это преимущество. Один из сценариев, как уничтожить оборону Земли. После чего 7 миллиардов людей будут поданы на наш стол. Да, 7 миллиардов на одной планете. Эти дуры давно такого не видели и не пробовали, поэтому склоняются к тому, чтобы подчиниться. Все же опыт бытия политиком человеком пригодился, как разводить идиотов на то, что нужно. Конечно, большинство из них думают ее убить, но это нормально. Она тоже о таком думает, и кое-что планирует. Большинство мужчин уже не видели настолько сильной королевы, поэтому она может легко вербовать офицеров на других кораблях, демонстрируя свою силу. У нее будут уши везде, где нужно. Там должны быть тысячи этих хаттаков. Возьмем на вооружение тактику Лестериуса, и будем пользоваться более быстрыми гипердвигателями, и уничтожать врагов превосходящей огневой мощью. Также большинство джаффа живут в не очень укрепленных строениях. Первыми должны пасть воины той, другой галактики. План будет детально расписан и передан, сейчас ваши умники должны перестроить гипердвигатели кораблей, после этого берем припасы и уходим. Уверена, Лестериус будет некоторое время в шоке от исчезновения со сканеров всех наших кораблей, может подумать о том, что мы изобрели какие-то устройства для маскировки. Но нет, мы просто уйдем, и нас уже не догонит, а если и догонит, то не рискнут вступить в бой столь малыми силами. Да, это хороший план. Начало ее хвалить уже другая королева, видимо, стали уже появляться подхалимы, что хотят внедриться в доверие и ударить в спину. Придумали что-то новое уже. Полковник Калдуэлл станет нашим агентом, что сможет телепортировать войска поближе к аванпосту. После чего наши силы уничтожат всех противников, живущих там. Уничтоженный и захваченный аванпост лишит их любой обороны. После чего уничтожим все их вооруженные силы орбитальным огнем, после чего эта планета станет нашей. Сможем подкрепиться и начать завоевание галактики. Быть охранником врат на одной из фермерских планет могло быть довольно утомительным, потому что это тихая заводь, где ничего не происходит. И это хорошо, потому что налеты рейфов явно никому ничего хорошего не приносили. Армейские подразделения в основном базировались в защищных бункерах, которые выращивались с помощью кристаллов Токра, вся оборона вокруг врат была автоматизирована. «Входящий туннель», — сказал один из операторов старшему офицеру. «Есть ли какие-то кодированные сообщения?» «Нет, наблюдаем». Тут из врат начали выходить люди с оружием, и на них была достаточно высокотехнологическая броня. Офицер, что отвечал за этот пост, тут же активировал сигнал боевой тревоги, и все солдаты стали на свои боевые посты. Если это не рейфы, то им не рекомендовалось вступать в бой без предварительного уведомления о том, что планете занятой нужно пройти таможенный контроль. Использовав голографическую систему связи, офицер появился перед несколькими десятками людей в броне. «Внимание, вы находитесь на территории Союза планет Пегаса. Укажите цель своего визита, мы крайне негативно относимся к людям с оружием на нашей территории. Если вы хотите дипломатических отношений, отправьте своих представителей с оговоренным количеством охранников». «Мерзкий лантийцы поклонник», — выкрикнул человек в доспехах, который, видимо, был офицером. «Что, простите?» — удивился офицер. «Не будет мира между нами, мы сожжем каждую планету, что поклоняется лантийцам. Смерть лантийцы поклонникам. Все солдаты приготовили оружие и некоторые выстрелили в голограмму. Если вы не прекратите угрожать жителям этой планеты, то властью, данной мне СПП, я уничтожу вас. У этих людей было плазменное вооружение, и они начали им пользоваться, они запустили дроны, а также пошли по протаренным дорожкам к местной деревне, и вылетели из врат несколько десантных катеров. Это уже разозлило офицера, и он активировал щит на вратах. Вот этого уже не ожидали эти дебилы, и несколько следующих челноков разбились об щит. «Что ж вы сами захотели?» — сказала голограмма офицера. «Вы все умрете». Из скрытых мест стали выскакивать турели, и еще активировался щит вокруг врат. Хоть два челнока улетели, но вся сотня солдат попалась в ловушку, и это был односторонний щит, то есть все турели могли стрелять в солдат. Те стреляли по системе плазменных репитеров, и каждой турелью управляли операторы. Солдаты стали стрелять в щит, но не могли его пробить и только гибли. Один из офицеров бросился к вратам и пробовал набрать адрес, когда вокруг него гибли его солдаты. Но консоль не отвечает. Офицер армии Пегаса прекратил огонь и вновь обратился к командиру отряда. «Врата отключены, ты не сбежишь. Сдайся, и к тебе будут относиться с уважением». «Нет», — воскликнул офицер и достал какое-то устройство. «Мы не станем вашим подопытным материалом, лантийцы-поклонники. Вы все сдохнете, и я буду смотреть на это из ада». Устройство инициировалось и последовал взрыв, который испарил всех, кто был под щитом, а врата просто отбросило. «Челноки сбиты», — сказал оператор ПВО. «Они не успели нанести никакого урона». Потом посмотрел на сканеры. У них явно была система самоуничтожения, остатки кораблей взорвались. «И что это было?» — спросил офицер воздух. «Без понятия, но они называли нас лантийцы-поклонниками». «Да, это знает не так много. Интересно, я должен связаться со штабом. Нужно поднять врата и подключить устройство для набора». «Да, сэр, немедленно приступим». Приорор следил за армией, стоящей перед ним. Когда враги отключили систему врат для связи между галактиками, ему пришлось создавать собственные врата. Они смогли перебросить десятки тысяч солдат и оборудования. В том числе Приор защитил планету орбитальными защитными спутниками, установив мощный генератор в основании крепости, используя все силы для подготовки крестового похода. Тысячи солдаты стояли в единой безликой броне. Ары в мудрости своей дали солдатам хорошее защитное снаряжение, способное защищать от вражеской плазмы. Их шлемы были интегрированы в единую информационную сеть, и на них не действовало никакие химические или биологическое оружие. Они, безликое и мощное воинство, готовое нести волю Ары. Еще корабли не были построены, но армия уже готова отправиться для завоевания галактики. Вы, воля Ары, вы истребляете зло. Зло будет наказано. Ваши легионы пройдут огнем и мечом, истребляя неверных. Пусть их трупы станут подтверждением вашей верности Ары. Во славу Ары! Выкрикнули десятки тысяч солдат. После молитвы Ары, солдаты стали грузиться на машины и космолеты, способные проходить через врата, чтобы переместить на другие базы, чтобы в едином порыве начать наступление на десятки планет. Их будут вести вперед приоры, которые будут обращать население в истинную веру, или же приказывать полностью истребить неверных. Такими неверными уже считаются Джафа, что отказываются поклоняться истинным богам. Ары использовали тактику, которую ранее использовали КЗВ, нападение через врата. Приор не был настолько глупым, и понимал, что против его братьев кто-то действует и убивает их. Поэтому он будет атаковать и захватывать планеты, а уже потом проводить обращение, перебрасывать истребители, проходящие через врата, и берущих всю планету под охрану. Если какой-то вражеский корабль решится вступить в бой, то ему будут противостоять войска, смешанные с гражданским населением. Телепортационный луч же никто не сможет использовать благодаря генератору помех на каждом солдате, а еще больших планетарных помехопостановщикам. Так что придется высаживать солдат классическим методом. И врата они тут же будут укреплены. Ары могут очень быстро учиться, как и приоры, которым передают приказы. Они уже имеют истребители и десантные суда, проходящие через врата, умеют защищать собственные врата и окапываться на планетах, которые они планируют захватить. Врата открылись на десятках планет, и из них стали выходить воины в серебристой броне с святыми письменами Ары, а также у них были весьма мощные плазменные пушки. В небесах разных планетах летали истребители, готовые нанести удар по любой точке. Пока что захват проходили планеты без противодействия, но со временем их станет больше. Приоры уже вели просветительскую работу на планетах, что ненавидят Джаффа. Лестериус, Анис, Две Веер, Карун, Титус и Требл собрались в зале для брифингов, смотря на карту, и не видели там ничего. Это было довольно странно, очень странно. «Куда исчезли все рейфы? Замаскировались?» – спросила Веер. «У них были такие технологии в ваше время, они могли маскировать свой гиперпространственный след, но это было в основном у флагманских кораблей, правда высокопоставленные королевы пользовались вратами, чтобы сбить нашу разведку с толку», – сказал Карун. «С другой стороны можно знать точно, королеве теневой клинок понадобилось 5 дней, чтобы взять под контроль всех рейфов, став верховной королевой. У нас же не так уж много активов. Какие-то придурки вылезли в довольно высокотехнологической броне, с другой стороны кочевники стали прибывать. Даже заинтересованы занять один из пустующих городов для беженцев. Это хорошие новости, но то, что мы не можем отслеживать рейфов, плохо. Что возле каждой планеты ставить спутники, это не предотвратит атаку, мы просто о ней узнаем. Вся наша стратегия теперь под вопросом. Нужно отправить разведчиков», — предложил Анис. «В последние места базирования флота рейфов и к ближайшим системам. Это верно, желательно с системой невидимости. Остается только думать, что придумала теневой клинок. Я прочитал данные от вас, адмирал Карун, весьма интересная личность. Президент одной из планет, где шло сотрудничество с людьми, превратившими себя в рейфов, эффективно прикрывала исчезновение людей, поэтому ее вознесли. Стала крупным военачальником во время войны. Имя отражает способ действий. А еще какие-то придурки, что напали на одних из наших планет. Врагов становится все больше и больше, это не может не быть слегка настораживающим. В принципе, я такое ожидал, когда прочитал надпись от Чай. Кстати, что произошло при попытке связаться с Млечным Путем? Кто-то заблокировал такую функцию. Наши люди уже работают», — сказал Титус. «Возможно, кто-то из старших рас, но это не точно. Час от часу не легче. Нужно узнать, что происходит с Млечным Путем, хотя бы в общих чертах. Все становится очень неконтролируемо», — подвела итог Веер. «Но мы должны сохранять холодную голову и дальше планировать войну. Через месяц у нас появится достаточно большой флот алкешей, способных в варианте волчьей стаи грызть рейфов. Подготовка людей также подтягивается, у нас будут силы для того, чтобы противостоять тьме. Достаточно ли? Вот в чем вопрос», — закончил разговор Лестериус. Глава 18. Огромный флот рейфов вышел в системе Абидос. Путь занял определенное время. Все это время королева Теневой Клинок общалась с полковником Калдуэллом, которого Ночной Ветер уже убедила служить рейфом. Он рассказывал о своей галактике и своей планете. Королева пользовалась своим богатым политическим опытом, чтобы определить уязвимости на Земле и политически раздавить ее, а возможно даже использовать. Например, она узнала, что никто не обращал внимания на Африку, Южную Америку и Индонезию. В целом можно было первое время кормиться с этих планет и, самое главное, захватить потенцию для строительства кораблей, а также оборонительных станций, которые будут охранять планеты, которые они захватят. Первый этап плана — захватить планеты с самым большим населением, обеспечивая продовольственные поставки. Вторым этапом является уничтожение любого организационного сопротивления типа Джаффа или Баала. Наступление начнется с Земли, где изголодавшиеся рейфы смогут подкрепиться и получить больше информации. У Земли есть развитая энергетическая сеть, что работает от атомной энергии. Это, конечно, не потенциал, но энергия все равно позволит использовать ту для строительства новых кораблей, а то некоторые королевы вообще утратили эту возможность. Теневой клинок считала их дурами, и заодно имела еще один инструмент контроля. На его флоте были все технологические достижения рейфов. Королева знала про генную терапию, а также о том, что у многих землян был ген активации технологий древних. Это было очень весело, она даже могла захватить платформу и использовать операторов, чтобы они служили рейфам. Иначе их родственников убить, тогда рейфы могут защищать Землю с помощью оборонительной платформы лантийцев. Наверное, те перевернутся в гробу, или же впадут в ступор, когда услышат об этом. К несчастью, компьютер Асгарда нельзя было взломать, а к тщедушному телу Гермиада нельзя было применять пытки, а тот добровольно ничего не отдавал. Впрочем, теневой клинок была достаточно терпеливой, чтобы просто подождать, когда можно будет использовать Асгардца как разменную монету или ловушку. Вместе с этим у гаулдов на планетах размещались на квадах реакторы. Вовремя королевой теневой клинок разрабатывались разные энергетические системы, в том числе и те, что использовали на квадах, но изначально во время войны, предполагалось, что лантийцы смогут вычислять любые стационарные объекты рифов и отправлять собственные силы для их уничтожения. После же победы над лантийцами никто не хотел строить наземную инфраструктуру. Но королева Теневой Клинок не будет такой глупой, зародыши сотни кораблей будут располагаться на десятках планет, на тех самых, что захватит как свои столицы разные кланы рейфов. «Моя королева», — поклонился ей один из офицеров, — «ты отправишься вместе с Дедалом и захватишь аванпост дронов, но используй оглушающее оружие, как только ты сообщишь об захвате аванпоста, мы прыгнем в гиперпространство и нанесем орбитальный удар по армиям Земли. У Земли было множество армий, и это превратится в головную боль для флота, впрочем, не такую уж большую. Когда Дедал улетела, у Земли было не так уж много космических сил, так что в первую очередь нужно уничтожить аэродромы». Королеве Теневой Клинок не заботило, были ли они гражданскими или военными. С орбиты с помощью датчиков можно заметить длинные полосы, поэтому нанести удары по им будет эффективно. А еще по флотам, средствам ПВО, а также комплексам запуска МБР, склады с ядерным оружием и так далее. Вооруженные силы Земли должны исчезнуть от одного сокрушающего удара, дабы никто не мешал рейфам собирать людей для того, чтобы съесть. Впрочем, в секторе, где они будут их собирать, не так уж много вооружения, что способно как-то повлиять на армады стрел. Промышленные развитые страны она оставит на всякий случай, вдруг пригодятся. А заставить работать людей она может, и так как надо. Я исполню приказ. Офицер переместился на Дедал, тот переоборудовали для использования рейфами, в частности выкинуть все 302Е, как непонятную хрень, и оснастить корабль стрелами, поместилось их гораздо больше. Полковник Калдуэлл должен обмануть любые системы обороны, а потом переместить ударный отряд рейфов в Антарктиду, когда они зафиксируют возможности аванпоста. У тех было оглушающее оружие, как и просила королева. Совершив короткий гиперпространственный переход, Калдуэлл открыл связь с КЗВ и проинформировал о своем прибытии. Ему отвечала статика. Тот стал использовать другие резервные частоты. «Сэр, в зоне 51, горе Шайн, и еще 5 местах фиксируются следы от ядерных взрывов». Офицер рейфов и полковник Калдуэлл весьма удивились, потому что это не должно было быть. Они просканировали другие места и заметили, что Белый дом и Пентагон были уничтожены. По сути, Калдуэлл не знал, куда звонить, чтобы проинформировать о своем прибытии и соответственно получать разведывательные данные. Офицер рейфов приказал связаться с Антарктидой. «Это полковник Калдуэлл с корабля Дедал, база Антарктида, ответьте, мне требуются резервные каналы связи с правительством». Через несколько минут появилась видеотрансляция с аванпоста. «Это майор Ричардс. Полковник Калдуэлл, подтвердите свои идентификаторы». Тот это сделал. «Хорошо, что вы здесь, Баал украл Прометей, а еще дал террористам оружие, чтобы взорвать Нью-Йорк, обстрелять Вашингтон и Пентагон. Потом он уничтожил КЗВ и зону 51, выжившие из КЗВ, дезертировали и присоединились к фракции доктора Джексона, которые ищут Рэй. «Майор, я не понимаю большую часть того, что вы говорите», — сказал Калдуэлл. «Я могу получить частоты связи с президентом, и чтобы вы перестали наводиться на нас, используя дроны, приказ президента. Мы это перестанем делать, если вы сядете на планету. Наши ангары уничтожены». Офицер рейфов напрягся. Одно дело нападать на ничего не подозревающего врага, совсем другое уже на готового. После этого Калдуэлл связался с президентом и рассказал сказку, что он нашел Атлантиду, но только руины. Так, видимо, взорвалась почему-то так, что вся экспедиция может считаться погибшей. Королева Теневой Клинок хотела захватить как можно больше родственников экспедиции, чтобы торговаться или выставлять условия тем, у кого сейчас был флот в Пегасе. Им позволили приземлиться в довольно удаленном месте, дабы никого не смущать. Спорное решение, видимо, после обстрела Прометеем Земли, они не доверяют собственным кораблям, находящимся на орбите. Вместе с этим, скорее всего, люди плохо представляли, как управлять аванпостом. Антителепортационное поле распространялось только внутрь объекта, а вокруг можно было десантироваться, поэтому рейф надел более теплую одежду, и когда Дедал вошел в атмосферу, приказал активировать систему телепортации. Офицер рейфов появился в снегу, рядом со строением, напоминающий купол. Как он знал, купол накрывал дыру, которую проделал Анил под действием знаний лантийцев. Там в основном располагался лифт, вместе со складом полезного оборудования. Вокруг него было больше сотни солдат, и офицер отдал им приказ атаковать. Солдаты бросились вперед, стреляя из оглушающего оружия, при температуре в минус 40. Только пару патрульных было у входа, да и то они были быстро оглушены. Солдаты быстро взорвали вход и захватили лифт, с помощью которого и стал спускаться. Лифт был медленным, поэтому рейф-офицер для других солдат использовал веревки, с помощью которых смог быстро спуститься. Солдаты же тем временем вступили в бой, бросая вперед оглушающие гранаты. Повезло, потому что кресло было прямо рядом с входом, и оператор, который успел занять кресло, был оглушен. Послышалась стрельба из огнестрельного оружия, которое зазвенело по броне рейфов, они же методично бросали гранаты. Солдаты все же были туповаты и не реагировали на небольшие неудобства в виде синяков от пуль. Несколько рейфов пало перед огнем охраны, но с увеличением количества солдат, землян оттесняли от кресла и загоняли к одной из стенной ниш, куда бросали гранаты с оглушением. Весь штурм продлился не более 5 минут. «Моя королева, аванпост захвачен. Передаем диспозицию для выхода из гиперпространства, для нанесения удара», — офицер доложил своей королеве. «Молодец, ты хорошо послужил мне». Через 10 минут над землей открылись больше 4000 гиперпространственных окон, откуда выходили корабли от километра и выше. Еще несколько минут флот потратил на доразведку целей и других систем обороны землян, после чего сделал несколько залпов практически полупрозрачных плазменных сгустков, которые обрушились на планету. Целями были аэропорты как военные, так и гражданские, полигоны с техникой, военные академии, склады с вооружением, склады с техникой, корабли, места размещения ядерных ракет и прочее. Благо у Калдуэлла была обширная база знаний об земной обороне, точнее об обороне США, НАТО и РФ. По всем остальным странам рейфы стреляли на глазок, поражая в основном аэродромы и портовую инфраструктуру, и то, что было похоже на надводные боевые корабли. Королева Теневой Клинок никуда не торопилась, благо у нее были на то существенные причины. Вместе с этим Дедал взлетели и присоединился к флоту, заодно расстреляв место высадки из своих ракет. Там базировались остатки тех, кто знал о программе «Звездных врат» и не захотел дезертировать вместе с Лэндри, Анилом и Картер. Затем методичными выстрелами стали взрываться части армии других государств, о которых рейфы знали только по кратким справкам Калдуэлла. Тот все же был военным летчиком и рассказал рейфам, как определять военные объекты из космоса. Рейфы в принципе и сами это знали, но тут важна была военная специфика, поэтому целые армии офицеров-аналитиков рейфов вглядывались в сенсоры, чтобы уничтожить способность землян сопротивляться. Используя телепорт Дедала, рейфы уже стали пополнять погреба своих кораблей свежим деликатесом. Но через час таких бомбардировок были высланы стрелы, чтобы ускорить сбор пищи. Целью являлась Африка, страна с минимальным количеством ПВО, что могло сохраниться. Десятки тысяч глайдеров полетели добывать еду для всех рейфов. Королева не слушала все вопли, что слали люди с планеты, дабы узнать, зачем инопланетяне прилетели и почему их бомбят. Будет время, сейчас нужно будет достаточно напугать землян, указав полную бесперспективность войны и противостояния, а потом нарушить их систему коммуникаций, дабы люди не понимали, что происходит. «Моя королева, мы уничтожили их флот и авиацию», — сказал помощник. «Хорошо, свяжись с королевой Ночной Ветер, ее планетой станет Тагрия. Это высокотехнологическая цивилизация, и там много пищи. Это будет ее тронным миром, я же должна вознаградить ее за Дедал. Остальным же королевам нужно удерживать орбиту, когда они пополнят свои силы, наевшись землянами, мы начнем атаковать другие звездные системы с космическими силами. Эта галактика будет принадлежать нам, но пусть помнит, они должны удерживать тронные миры тяжелыми кораблями, а воевать можно многочисленными рейдовыми эскадрами крейсеров. Теневой Клинок направит больше чем 3000 кораблей для того, чтобы они покорили эту галактику. По планам, минимум 5 крейсеров будет достаточно, чтобы справиться с Хаттаком. С помощью крейсеров можно быстро маневрировать силами, с помощью крейсеров можно изолировать сотни планет, просто подняв врата на орбиту. Только у рейфов будет доступ к своем пище. Весь список адресов в Млечном Пути был и у Дедала. Они использовали эти адреса для навигации. Теперь у королевы Теневой Клинок есть данные, как спланировать войну. Она была в своих покоях, когда услышала тревогу. По сообщениям капитана корабля, в систему вошел большой флот, сравнительно большой. Это были корабли типа Нилла и Хаттаки. последняя отчаянная попытка местного руководства спасти свою жизнь. Во флоте были и хаттеки, так что это явно какая-то сборная рейдерствующая эскадра. Когда система связи смогла обработать запрос на мониторе, возникло лицо мужчины, лет 30-40, королева Теневой Клинок знала его, доктор Даниэль Джексон, выдающийся археолог и член группы ЗВ-1. «Неизвестные корабли, я требую ответа, почему вы атаковали Землю». Он все еще был горделивым, но понимал, что его флот не выдержит войны с 1200 линкоров и 3000 крейсеров. «По праву силы», — ответила королева. «Я захотела завоевать Землю и завоевала ее. Теперь они будут моими рабами, как и все планеты галактики, доктор Джексон». Мужчина удивился. «Вы меня знаете?» — спросил он. «Да, я знаю о твоих многочисленных подвигах на благо Земли, но сейчас никакие трюки не помогут, даже с кораблями Асгарда», — сказала королева. «У меня банально больше кораблей. Мы не имели никаких ссор с вашим народом». «О, вы имеете большую ссору с моим народом. Сенсоры Асгардов достаточно точные, думаю, вы уже увидели Дедал. Вы ведь опоздали на этот корабль, так что могли догадаться, откуда мы. Пегас, это так вы его называете, но у нас с вами большая ссора. Поэтому мы устраняем любую угрозу нашему владычеству, которую представляет Земля, Гаулды, Джаффа и все, кто способен путешествовать в космосе. Земля не сдастся так просто. Еще как сдастся, когда я скажу им, что это вы напали на нас, что это Дедал напал на моих людей, что является правдой. Так что это лишь возмездие». Теневой Клинок улыбалась, чувствуя свое превосходство. «Кстати, учитывая, что я дипломат с опытом в несколько тысяч лет, позвольте кое-что заметить. КЗВ были ужасными дипломатами, хотя и военными они были ужасными, а ваши правители были идиотами. Под моим правлением Земля будет процветать, ведь я не Гаулд, я не считаю себя божеством. Я королева Теневой Клинок, и я пришла за этой галактикой. Тебе не удастся это сделать. Те, кого вы зовете древним, также говорили, я сражалась с ними. Последние из представителей этой расы в страхе бежали на Землю, всего горстка, несколько тысяч от миллиардов. Так что преклони колено, Джексон, или познай мои способности как к дипломатии, так и войне. Так ты хочешь вступить в бой и потерять свои корабли, или просто это визит вежливости? Если последнее, то я должна сказать, что у меня работы в подчинении галактики, так что убирайся из моей системы». Джексон был разумным человеком и не решился сражаться в таком меньшинстве, особенно когда даже в лобовом бою флот рейфов может за раз дать залп в 20-30 тысяч выстрелов в секунду. Конечно, археолог этого не знал, но оценил количество кораблей и слова, которые ему сказали, и все же убрался. А королева Теневой Клинок привела себя в порядок и приказал помощнику запустить трансляцию на Землю, которую уловит системы телекоммуникации и радиовещания планеты. Она должна рассказать землянам, кто виноват во всех злоключениях. Даже если Джексон каким-то способом проникнет на планету, он не найдет поддержки, так как все КЗВ будут ненавидеть, а также членов экспедиции. Просто нужно упустить некоторые детали, как политики Теневой Клинок умеют это делать. Например, то, что рейфы едят людей. Мелкие неудобства для людей, но они почему-то из этого устроили истерику. Неблагодарные жители Земли, я королева Теневой Клинок и командую флотом, что обстреливает Землю. Возможно, у вас есть вопросы, чем вы это заслужили? Что ж заслужили? Вы уже 9 лет ведете межзвездные войны. Хочу упомянуть, что правительство США-9 поддерживает программу «Звездные врата». «Звездные врата» — это устройство, похожее на кольцо, способное создавать стабильную червоточину с другими такими же вратами. В галактике таких десятки, если не сотни тысяч. Правительство США, а потом и ряда других стран, отправляли своих оперативников через это устройство, чтобы найти технологии. Они вступили в сражение с расой Гаулдов, что когда-то давно правило Землей. Убив многих видных деятелей империи, империя окончила свое существование несколько месяцев назад, а 7 ядерных взрывов – это лишь месть последнего из лордов систем, Баала, за многочисленные преступления Земли. Он и похитил один из космических кораблей Земли, с помощью которой он осуществил последнюю ядерную бомбардировку. Он также ответственен за биологическую атаку против планеты. Вы его очень достали, но вам этого было мало, и вы пошли в другую галактику, где экспедиция под командованием доктора Элизабет Вейер вступила в бой с моей расой, а потом и прибыл второй корабль Земли, Дедал. Мы его захватили и изучили его технологии, и прибыли, дабы наказать землю за ничем не смотивированную агрессию против народа рейфов. Сотни тысяч моих сородичей погибли от действия подполковника Лестериуса и доктора Элизабет Вейер. Их база слишком укреплена, и мы наказываем землю. Ведь земля тайно от своего населения накапливала силы, основывала военные колонии, порабощала некоторые виды, чтобы те работали на них за бесплатно, не расплачивались достойно за продукцию, занимались работорговлей, и на эти средства строили корабли. Они вели галактическую войну, сотрудничая с террористами, и отметились уничтожением звездной системы. За это ответственна была тогда еще майор, ныне подполковник Картер. Также она ответственна за взрыв одной луны и убийство лорда Сокора. Земля активно сотрудничала с террористами империи Гаулдов, Такра, которые замешаны в провоцировании войн, убийствах, крупных терактах, где гибли десятки тысяч человек, и опять же упомянутые взрывы планетоидов, а если и нужно планет. Еще правительство Земли активно нарушает собственные законы о неиспользовании ядерного оружия, а также ограничения ядерных испытаний. В частности, есть отчеты о испытаниях на планете мультигатонного оружия. Образец такого оружия похитил Баал из зоны 51, перед тем как уничтожил его. Вместе с этим Земля осуществила химическую атаку на десятки планет галактики, убив десятки миллионов живых существ. И я говорю не голословно, я передам отчеты КЗВ, полученные с Дедала, в распоряжении различных медиа. Но теперь поговорим о флоте, что я привела против Земли, и о том, почему я атаковала вашу планету. Вы враг, враг, который убил несколько моих сестер, а также по сути был ответственен за геноцид расы Гаулдов. Даже если вы об этом не знали, вы являетесь такими же, как те, кто атаковал нас. Лестериус взорвал ядерную бомбу, когда моя сестра пригласила его на переговоры, убив большинство рейфов, когда они спали. Он, как и Вейер, пользуясь правом, данным им президентом США, создали в галактике под названием Пегас свое государство, и активно подрывают наше владычество, осуществляют тактические убийства. Он, как военачальник, бросает вызов нам и нашему государству, намереваясь убить всех нас. Мы ответили вам тем, кто послал их, тех, кто снабдил их, где живут их родственники. Мы будем сражаться за свою жизнь. Мы справедливы, но не жестоки, поэтому вылечим вас от болезней, которыми заразил вас Баал, но отныне вы часть нашего государства. Вам позволено будет сохранить самоуправление, но отныне любые войны полностью запрещены, а все оружие будет уничтожено. В законодательство всех стран вернется смертная казнь за тяжелые преступления, также авиация будет полностью запрещена, как и любые разработки в этом направлении. О космосе можете даже не мечтать. Многим народам ваша мечта о космосе и других планетах обернулась смертью, так что только вы научитесь жить как разумные, а не как звери, мы вернем вам небеса. Она слегка переводит дыхание и далее продумывает свою стратегию, с помощью которой она может снизить уровень любой партизанской деятельности людей. За правителями государств завтра в 12 часов по Гринвичу будут отправлены челноки, и я выслушаю их проблемы, и проблемы Земли после атомных, химических и биологических атак. Мы, рейфы, щедры, даже несмотря на то, сколько горя принесли вы нам. Вместе с этим я должна проинформировать вас и о многочисленных преступлениях вашего правительства против собственного народа. Командование Звездных Врат сотрудничает с расой Асгардов, до тех самых, что изображали богов и сформировали скандинавских пантеон божеств, что там много горя принесли Земле. Они выглядят как серые люди, каким изображают инопланетян-уфологи. На тех, кто смотрит это сообщение на телевизоре, может увидеть фото. У них есть определенные генетические проблемы, и правительство Земли согласились в обмен на технологии поставлять им людей, воевать в их войнах. КЗВ продавала собственных людей инопланетянам для экспериментов и прикрывала исчезновение людей, которых больше никто никогда не найдет. Алекс Коулсон пытался сказать правду, только его вынудили отречься от своих слов и убили на одной из военных колоний Земли. Правительство поступило так же, как и во времена Маккарти с его отцом, которого бросили в тюрьму без обвинений. Сын за правду заплатил еще большую цену. А еще флот империи Гаулдов, чтобы потребовать ответ за то, что КЗВ творило в галактике. Именно они уничтожили авианосное ударное соединение, но сами погибли, так как у Земли было оружие древней расы, и именно поэтому они думали, что никто им ничего не сможет сделать, а Земля защищена и не должна отвечать ни перед одним законом. Но они ошиблись. Баал игрался с вами и хотел посмотреть, как вы медленно умираете, и ему было все равно, что большая часть планеты не знала о действиях американского, британского, русского, французского и китайского правительств, а также ряда других. Но мы, галактические державы, не воспринимаем вас как отдельные страны, перед нами провинилась вся планета. Мы менее жестоки, чем гаулды, но требуем передачи военных преступников, всех тех, кто знает о программе КЗВ. Если же они не будут переданы в течение 24 часов, мы начнем искать сами. Королева Теневой Клинок передачу закончила. Помощник прекратил передачу и большими глазами уставился на собственную королеву. «Моя королева, зачем я этим занимаюсь? Во-первых, скучно, во-вторых, послушный скот доставляет меньше проблем, чем буйствующий. Они считают, что виновны, это хорошо. Мы действительно вылечим свой скот, избавим от загрязнений, но будет брать некоторое количество в качестве пищи, они не будут этого замечать или даже не хотеть замечать. Это хорошо, очень хорошо. Вместе с этим Джексон сможет как-то пробраться на Землю, а здесь его встретит ненависть всей планеты. Даже если они расскажут правду, никто им не поверит, потому что СМИ будет в наших руках. СМИ могут заглушить даже одинокие голоса правды. Мы будем определять, что правда. Вы будете полностью владеть пищей. Управлять, лучше управлять. Королевы были идиотками, что засыпали. Нужно было взращивать собственные пастбища, защищать их волков и болезней. Пастбища должны процветать и не замечать тех, кто отправляет на бойню. Мудро изрекла Теневой Клинок. Мы будем питаться преступниками, алкоголиками и наркоманами, теми, на кого всем плевать. Они даже будут рады, что их станет меньше. А сейчас много беженцев, эти тоже могут теряться. Мы будем править этой планетой, а скот будет плодиться, не догадываясь о своем статусе, видя в нас благодетелей. Это действительно мудро, моя королева, как и все, что я делаю. А теперь пусть корабли отправятся к избранным системам, пусть они тоже начнут захваты своих планет с устранением всех проблем. Чувствую, что Джексон вернется, как только найдет союзников. Это неприемлемо, у него не должно их остаться. Доктор Даниэль Джексон был не в лучшем духе, особенно когда Анил ему с Хаттака кричал, отдал корабль, что купила Вала или украла. Он не хотел спрашивать о том, что нужно было вернуться. Джек, он задействовал частную линию. У нас нет сил, чтобы противостоять такой силе, и это означает, что экипаж Дедала со всеми его данными захвачен, в том числе и Гермет. У этих существ появились межгалактические гипердвигатели, это совершенно другая угроза. Но у них совершенно не было щитов. Это не означает, что они слабы. Парировал Джексон, тот был придавлен ответственностью за более чем 100 тысяч человек, и не мог бросать их в бой необдуманно. Вместе с этим только асгарды поняли бы его приказ. Они не захотели бы защищать Землю от неизвестной расы, они тут, чтобы сражаться с Рой, которые уже пробуют на зуб оборону некоторых планет. Мы отправим невидимые корабли, для разведки, прямая атака была бы губительна. Вместе с этим я отправлюсь на своем корабле в Пегас, чтобы узнать о экспедиции, и получить информацию об этой расе. Думаешь, этого хватит? Я не знаю, у меня нет данных, Джек, раздраженно сказал археолог. Он, конечно, знал, что не военачальник, но пусть и Анил не ведет себя так, как будто хоть однажды командовал полком. У нас уже два врага, этот новый вид третий, а еще может появиться четвертый, если Герак сойдет с ума. Слишком много врагов, слишком мало ресурсов. Джексон очень жалел, что доверил корабль Анилу, а Лэндри оставил управлять базой, но с другой стороны Лэндри был профессиональным военным, что осуществлял командование воздушными крыльями, значит, может справиться с административной работой. Картер же должна была исследовать технологии. Тилк ищет еще больше союзников среди Джаффа и пытается защититься от Баала. Землю бомбили, глухо сказал друг Даниэля. Я знаю, я видел это через сенсоры, но мы бы просто погибли, бросившись в бой. Корабли Асгарда сильны, твой Хаттак силен с их модификациями, но также был силен Дедал, но они взяли его на абордаж. Еще они сказали, что победили древних, поэтому я отправляюсь все проверить, а главным за все остается Лэндри. Ты мне так не доверяешь? Дело не в доверии, Джек, дело в способностях. Если бы у меня была миссия, предполагающая что-то взорвать, то ты был первым кандидатом, но таких миссий нет. Джексон прекрасно понимал, что он плохой кандидат на то, чтобы вести вперед целую организацию, не говоря уже о том, что это армия, огромная армия, но с другой стороны именно он само громче закричал. Он уже ликвидировал достаточное количество приоров, разработал некоторые контрмеры против них и усиленно готовился. Когда все остальные отмахивались от него, а уже понятно, что приоры готовят что-то крупное, а теперь добавляется и этот неизвестный враг, а также Баал, который плетет свои интриги и ненависть к которому объединяет большую часть КЗВ, точнее ту часть, что решила дезертировать с Земли. Вместе с этим Баал мог атаковать планету, поэтому КЗВ спасала свои семьи, перемещая их на более защищенную базу, которую создал уже Джексон на защищенной планете, где количество орбитальных орудий, щитов и прочего оборудования превосходило все, что имели даже Гаулды, потому что в оборону вложились как Асгарды, так и Нокс. В самом крайнем случае вся база могла стать невидимой, довольно полезное умение. Пообщавшись с Ванилом, Джексон связался со всеми союзниками, чтобы они мобилизовали свои силы. Никто не приводит такую армаду ради одной земли, так что эта королева может начать галактическую войну. И это уже будет серьезно. Джаффа понесли большие потери от атак Баала, который начинает истребительную войну против свободных Джаффа, активно используя возможность взрывать своих врагов с помощью ракет и орбитальных бомбардировок. У Баала стали появляться новые истребители, бомбардировщики, которые используют ракетное вооружение, при этом гораздо более совершенное, чем на 302М. Если планету прикрывают только глайдеры и элкиши, их могут просто смести, ведь на одном глайдере Баала 14 ракет, когда у Джаффа ни одной. Он даже блокирует врата, входящим гипертуннелем, чтобы уничтожить Джаффа ядерной бомбардировкой, и иногда в этом задействует Прометей. Понимая все риски, Джексон приказал Джаффа под его командованием переместить все семьи на базу приют. На всякий случай, он не хотел повторения ситуации с Землей. Теперь ему, археологу, нужно будет больше информации, и нужда в сражении с тремя врагами, нужно полететь в Пегас и узнать, что произошло с древними Эдидалом. «Что тебе нужно, мой милый?» — спросила его улыбчивая Вала, через связь, когда он связался с ней. «Земля захвачена неизвестной расой перемещающихся на живых кораблях. У них 1100 крупных кораблей размером в 5 километров, а еще 3300 кораблей длиной в километр. Еще они захватили Дедал. Это неудивительно, все земные корабли можно захватить», — шуточно ответила она, но одновременно была взволнована. «Мне предупредить Люсианский альянс и Баала, общаться с ним у меня нет никакого желания. У меня вообще-то тоже, я тебе рассказывала, как он подкатывал к Китиш. Свяжись с ними и переместись через эти врата, мы заберем тебя на корабль, после чего отправимся в Пегас. Дедал был взят на абордаж. Твой ум и рефлексы на плохие ситуации должны помочь нам не стать еще одним пополнением коллекции кораблей у этих существ. О, ты меня ценишь, Даниэль, очень, как специалиста по воровству, чтобы защититься от других воров. Да спарьтесь уже», — пробормотал капитан корабля за своей консолью. «Кажется, они уже», — ответил Асгард-пилот. Джексон старался не думать об этом слишком много, по той простой причине, что у него было больше проблем, чем дела личные. Целых три врага, которые не остановятся перед его убийством и захватом всей галактики. После репликаторов у Асгардов не так много оставалось кораблей, и бросить их в бой — это просто уничтожить все корабли в бесполезной битве, а ведь у этих существ есть межгалактический гипердвигатель, и они, если что, могут найти планету Асгардов, чтобы атаковать ее, и это не радовало вообще никого. Теперь он наконец-то полетит в Пегас. «Привет всем!» — выкрикнула Вала, когда появилась на мостике. «Хочу сказать, что Баал не был слишком довольным, что кто-то другой захватил Землю. Он хотел, чтобы она умерла от болезней. Меня не интересует, что думает этот урод, точнее есть одно, что он считает самой болезненной и унизительной казнью. Мне интересно это только для практической цели. О, Даниэль, тебе не идет быть злым лордом. Хотя ты уже военачальник, который обладает огромными силами, с присягнувшими тебя войсками, готовые убить кого угодно за тебя. Не перевирай, у меня нет армии, готовая убивать за меня. Ну, Джаффа рады получать нормальные приказы», — указала Вала. «Это буквально то, почему они счастливы. Они не домовики». «Кто?» — удивилась женщина. «Это из Гарри Поттера, детской книжки, там была вымышленная раса, которая радовалась, когда служила людям». «О, полезно. А она точно вымышленная? Мне нужно пару тысяч таких существ». «Зачем? Много зачем, я обязательно придумаю, если их найду». Капитан Даниэля Джексона прыгнул в гиперпространство. Он направлялся прямо к той планете, где должна была быть экспедиция. Археолог надеялся, что они все еще живы и могут объяснить, что за бред творится над землей. Джексон стал немного работать, например, изучая историю Асгардов, а еще он занимался прочтением отчетов от множества отделов его организации. Слишком много отчетов, как на его взгляд, слишком много бумаг, и он должен был их всех прочитать. «А это интересно», — сказал асгардец. «Что такое?» «Сенсоры зафиксировали какой-то объект, что движется на скорости близкой к скорости света, мы могли бы проверить», — указал капитан корабля. «Сенсоры хороши на этом корабле, он же все же исследовательский, и вы никогда не определяли это, когда летели из своей галактики в Млечный Путь?» «Нет, мы летели по другому вектору, космос огромный и наши сенсоры не охватывают все». «А почему вы не исследовали Пегас?» «Вроде бы это было логичным. Пегас — карликовая галактика, мы хотели исследовать что-то покрупнее, мы не ожидали, что там жили древние». «Хорошо, давай вернемся и проверим». Он вышли из гиперпространства на пути у длинного продолговатого корабля, что летел на скорости близкой к световой, и им стал поступать запрос связи. Когда они одобрили его, появилась женщина в бежевой форме. «Я Гелия, командир лантийского боевого корабля Трия, нам требуется помощь, наш гипердвигатель сломан без возможности починить, мы двигаемся на скорости близкой к световой, так что может быть задержка между передачами». «Это форма древних», — указал капитан корабля. «Что? Ты хочешь сказать, что это живые древние?» «Да», — ответил асгардец. «Передавай им данные о том, что мы поможем им», — ответил Джексон. Асгардец выполнил просьбу. «О, сколько сувениров!» — обрадовалась Вала, а Джексон чуть не закатил глаза. «Он познакомится с живыми древними, заодно узнает, что за хрень к ним прилетела». Когда корабль древних замедлился, они смогли договориться о перемещении. В делегацию вошли капитан корабля, Даниэль Джексон и почему-то Вала. Ее просто не удалось запереть на достаточный срок, чтобы она не заметила, как археолог телепортировался. Трия сняла в определенной комнате защиту от телепортации. Когда они телепортировались, их встретили солдаты в белой броне, мечами и плазменными винтовками, направленные на них. В центре стояла женщина лет 35, она была довольно высокая и имела вьющиеся волосы. «Мы не вооружены», — указал Джексон. «Это хорошо», после чего охрана ушла. «Мы должны были убедиться, что вы не попытаетесь начать штурм нашего корабля».